больные. Человек — животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй, что в этом вопросе слегка заврался. Очень уж у человека поступки совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал. Айд был в лечебнице, на амбулаторном приеме. Я раз в неделю по внутренним болезням лечусь. У доктора Апушкина. Хороший такой, понимающий медик. Я у него 5-й год лечусь. И ничего, болезнь не хуже. Так вот, прихожу в лечебницу, записывают меня 7-м номером. Делать нечего, надо ждать. Вот присаживаюсь в коридоре на диване и жду. И слышу, ожидающие больные про себя беседуют. Беседа довольно тихая, в полголоса, без драки. Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорит своему соседу. «Это, — говорит, — мил ты мой, разве у тебя болезнь, грыжа? Это плюнуть и растереть, вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я, тем не менее, очень больной, я почками хвораю». Сосед несколько обиженным тоном говорит. «У меня не только грыжа, у меня легкие ослабшие, вот еще жировик около уха». Мордастый говорит, «это безразлично. Эти болезни разве могут равняться с почками?» Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит. «Ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками и ничего, даже шить и гладить могла, а при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь». Мордастый говорит, «Я не могу помереть. Вы слыхали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка, а еще суетесь в медицинские разговоры». Гражданка говорит, «Я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Эта болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня рак». Мордастый говорит, «Ну что ж, рак, рак. Смотря какой рак. Другой рак, совершенно безвредный рак. Он может в полгода пройти». От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась, потом всплеснула руками и сказала, «Рак в полгода? Видали? Ну, не знаю, какой это рак ты видел. Ишь, морду-то отрастил за свою болезнь». Мордастый гражданин хотел достойным образом ответить на оскорбление, но махнул рукой и отвернулся. В это время один ожидающий гражданин усмехнулся и говорит, «А, собственно, граждане, чего вы тут расхвастались?» Больные посмотрели на говорившего и молча стали ожидать приема.